Несколько часов спустя, когда меня реально стало клонить в сон, Дима, не выдав себя ни одним жестом, тихо произнес: «Есть движение». В течение получаса осторожная тварь выглядывала из разных нор и, видимо, окончательно убедившись, что мы ее не видим, наконец-то решилась и выбралась из норы. «Идет в нашу сторону», – прошептал друг одними губами, изображая задремавшего человека. Через секунду моя интуиция подала мне сигнал опасности, причем настойчиво рекомендовала встать и взяться за оружие. Подавив неприятные чувства, продолжил расслабленно лежать, изображая спящего. «Заходит мне за спину», – прошептал друг и замолчал, боясь, что монстр может его услышать. Бросок чудовища из темноты, я буквально почувствовал. Атака. Не успел мой вопль смолкнуть, как Дима уже откатился в сторону, а над ним мелькнула огромная тень. Все, что мне оставалось, это слегка приподнять арбалет, скрытый плащом, и нажать на спусковую скобу. Звонко тренькнула тетива, и болт с чавкающим звуком влетел в что-то мягкое. Чудовище яростно зашипело и вместо того, чтобы сбежать, бросилось на Диму, что уже стоял на ногах, прикрываясь щитом и выставив перед собой копье. В тусклом свете почти потухшего костра, монстр походил на помесь кошки и ящерицы, но размером не меньше метра в холке. Рывок твари не застал Диму врасплох, быстрый укол копьем пронзил пустоту. Монстр немыслимым образом извернулся, уклонившись от копья, и ударил сразу обеими лапами в щит. Дима устоял, а зверюга была вынуждена отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под мой меч. Барон еще только поднимался. Новую атаку я встретил одновременно магией и сталью, и каким-то немыслимым образом тварь разминулась с каменным шипом, с моим клинком и копьем друга. На этот раз я поймал тяжелый удар лапы на щит, стальная плита протестующая загудела, но легко выдержала атаку. Эдак мы эту суперловкую тварюгу до утра ковырять будем, и не дай бог сбежит обратно в нору. Монстр не стал повторяться и на этот раз атаковал барона, причем сделал это хитро, заложив зигзаг. Чудовище показало, что собирается напасть на меня, но в последний момент резко сменило направление и прыгнуло на Ирса. За мгновение до этого я разгадал довольно предсказуемый план твари и, активировав невидимку, бросился к твари. Огромные изогнутые когти буквально на ленты распустили щит Сирирса, свалив его на землю, и опоздая я хоть на мгновение, и не стала бы сиротой. Под невидимостью зверь подпустил меня слишком близко, и когда услышал подозрительный звук рядом с собой, было уже поздно. Меч коротко свистнул и рассек позвоночник твари. Существо, взвизгнув, метнулось в сторону, но задние лапы неожиданно подвели, и черное, как первородный грех, чудовище скуля поползло на передних лапах, таща за собой парализованное тело. С торжествующим криком к монстру подскочил барон и обрушил ему на голову свой клинок, но смог только рассечь шкуру. Мы с Димой одновременно нагнали монстра, синхронно ударив с двух сторон. Копье друга пробило сердце, а мой меч разрубил череп чудовища. Как обычно, повезло мне. Убит взрослый некродес. Награда. Среднее зерно тела. Руны. Руна Ремин. Что за херня? Вопль шокированного Димы моим исчезновением посреди боя меня повеселил. Барон тоже выглядел испуганным. А заклинание невидимости я никому не рассказывал, как то не до того было. Ну, у тебя и рожа, Шарапов. Мой голос из пустоты заставил друга вздрогнуть, а барона матерно выругаться. Усилием воли развеял спел и появился в нескольких шагах от Димы. Тьфу на тебя, колдун. Рыцарь сотворил рукой быстрый знак, отгоняющий злых духов. Через пару минут горячка битвы спала, и все немного успокоились. «Сир Максим», — обратился ко мне барон, — «не желаете мне продать тушу монстра? Думаю, его голова послужила бы неплохим украшением главного зала у меня в замке». «Что вы, сир Ирс, какие деньги? Примите как подарок». Пока барон рассыпался в ответных любезностях, я мысленно закончил предложение. «Ведь мы почти родственники, учитывая то, что было у меня с вашей дочерью. В замок мы прибыли только под утро, притащив на крестьянской телеге, запряженной флегматичным валом, тушу некродиса. Поглядеть на мертвого монстра собрался весь замок, некоторые любопытные пришли аж из деревни. Даже мертвым монстр впечатлял: мощное черное тело, увитое буграми мышц, длинный хвост ящерицы и могучие трехпалые лапы с огромными когтями, настолько пугали людей, что никто даже не посмел к нему прикоснуться. И не с привиде огромной туши побледнела, но сильно испуганной не выглядела. Немногим позже на пиру в честь славной победы девушка стала расспрашивать меня и отца о битве. Монстр, конечно, быстрый и хитрый, но в целом ничего серьезного. Мой ответ почему-то не понравился барону, видимо, Ирс вспомнил, как все, что он смог, это рассечь шкуру на черепе несерьезного монстра, тогда как я без особых усилий развалил ему череп. После пира, и не сблестя глазами, позвала меня на очередную прогулку и неожиданно на плоской крыше башни, при свете не звезд, схватила меня за руки и, проникновенно глядя мне в глаза, произнесла: «Сир Максим, я люблю вас, ну просто пиздец». Пауза затягивалась, и мне, чтобы не обидеть девушку, пришлось ее обнять и совершить ошибку, о которой я тут же пожалел. «Леди Энис, я тоже вас люблю. Интересно, почему после минета мы все еще на «вы»? Даже как-то любопытно стало, что должно между нами произойти, чтобы мы перешли на «ты». Сир Максим, я уйду на поиски приключений вместе с вами. Чё, бля, не думайте, я не стану вашему отряду искателей и обузой. Я хорошо владею мечом и умею ездить верхом». Оказалось, что она уже собрала вещи и ждала только удобного момента, чтобы сбежать с нами на поиски приключений. Что за дерьмо в ее голове, какие нахрен поиски приключений? Куда она вообще собралась? Пока я искал слова, чтобы убедить девушку не делать глупостей, мне поведали историю о том, как отважная девушка буквально задыхается в безопасном, но таком скучном и темном для нее мирке баронства. А ведь она рождена для славных битв и приключений. Ну просто охренеть мечта, скитаться по миру с героями. Нет, такой балласт нам не нужен. Я сразу понял, что уговаривать девушку бесполезно, уже успел немного изучить ее упрямый характер. Сдать папаше, пусть запрет ее где-нибудь в подвале. Уже вечером мне пришла идея получше, а не свалить ли нам втихаря. Мысль мне понравилась, так как позволяла избежать скандала и истерики Энис. В общем, поступлю как настоящий мужчина, трусливо сдерну от неприятного разговора с влюбленной девушкой. Этой же ночью, написав длинное письмо, полное любовных признаний, в конце были строки, полные пафоса, о том, что долг меня призывает в серединку, но я никогда ее не забуду. После чего я немного скомканно попрощался с бароном и в компании соратников покинул замок. Сир Ирс был доволен. До рассвета без труда отмахали 50 километров, после чего встали на стоянку. А я достал толстенный атлас, куда я собирал все более-менее вразумительные карты и стал планировать наш дальнейший маршрут. Так, нам нужно в королевство Ритания, город Танасуэл. Есть несколько путей. Первый, самый короткий, это через внутреннее море. Быстро, удобно и не нужно мучить ноги. Единственная проблема — найти попутный корабль. Второй вариант, это идти в обход моря. Путь удлиняется в несколько раз, а идти придется через три немаленьких королевства, и что примечательно, воюющих королевства. На мой взгляд, выбор очевиден, морской путь предпочтительнее. О геополитике королевств в серединике я собирал информацию, откуда только возможно, и общее представление о ситуации имел. Всего так называемая серединка насчитывала 6 крупных королевств, основных игроков на политической арене первого яруса, несколько якобы вольных княжеств и под сотню таких же, якобы вольных баронств. Естественно, никакой свободы нигде, даже и не пахло, все территории были под влиянием тех или иных королевств. Сами же страны-игроки, вот уже несколько столетий вели непрерывную войну за контроль торговых путей во внутреннем море, в основном с помощью каперов и торговых пошлин. На суше войны были позлее и куда как масштабнее, и примерно раз в 20-30 лет охватывали несколько королевств разом. Та еще клоака, в которую нам придется окунуться с головой, подумал я, закрывая атлас. Интерлюдия. Леди Энис Край. Письмо любимого потрясло Энис в первые мгновения, когда до ее сознания только дошел смысл написанного. Она едва удержалась от слез и истерики, но немного успокоившись, поняла, что ничего непоправимого не случилось, ее Максим по-прежнему ее любит, но у него есть долг перед сюзереном, которому он вынужден покориться. И только на следующий день Энис поняла, что это испытание ее любви к ее прекрасному рыцарю, что посылают ей боги. «Я должна отправиться на его поиски, и только преодолев все трудности, мы обретем счастье». Книжная девушка, воспитанная рыцарскими романами и хрониками героев прошлого, была уверена, что с ней как главной героине ничего плохого случиться не может. «Я как Матильда Разящая, героиня прошлых веков, совершу множество подвигов и стану известной на весь мир Дион, а когда в конце концов, овеянная славой, встречусь со своим любимым, он будет мною гордиться и полюбит еще сильнее». В мечтах девушка спасала возлюбленного от ужасного чудовища, после чего следовали объятия, страстные поцелуи и практически без перехода, свадьба и прекрасный герцогский замок. Этой же ночью Энис переоделась в мужскую одежду, прихватила заранее приготовленные пожитки и, повесив на пояс меч, тайком покинула отцовский замок. «Я как героиня приключенческого романа», — мелькнула мыслью девушки. Выбравшись на дорогу, Инис быстрым шагом направилась в сторону Ритании, рассчитывая за пару дней нагнать возлюбленного. «За двое суток, преодолев 300 километров, мы пересекли ничейные земли и вышли к границам королевства Кранник. Наткнувшись на вымощенный диким камнем тракт, дальше двинулись по нему, но далеко идти не пришлось, буквально через пару километров наткнулись на пограничный пост. Выглядел он как небольшой каменный домик у дороги. То, что это граница, указывал каменный столб с гербом Кранника и десяток солдат, развалившихся на траве. При нашем приближении бойцы лениво зашевелились, но разглядев, кто к ним подходит, уже через пару секунд все были на ногах, сжимая оружие. Судя по напряженным лицам бойцов, игроки здесь были нечастыми гостями, особенно такого уровня развития, как Тамерибран. В этот момент из дома вышел воин в неплохой ламельярной броне с мечом на поясе. «А вот и начальство. Вы находитесь на территории королевства Кранник», — громко произнес пограничник, тщательно пряча свой страх. «Предъявите подорожные документы». Остановившись прямо напротив офицера, достал из сумки на боку наши документы, выданные нам в Андреевке. Прежде чем взять протянутые бумаги, пограничник внимательным взглядом изучил меня и почему-то решил, что я и не игрок, видимо, тоже обманулся моими скромными габаритами, хотя ни в росте, ни развороте плеч я ему не уступал. Зато на Диму или тем более Драу он не посмел смотреть прямо и кидал на них взгляды украдкой. Изучив документы, совершенно не удивился их происхождению, видимо, знал о нашем княжестве. Впрочем, это было неудивительно. О смертельных землях героев знал весь Мердион. По местным легендам, герои там день и ночь сражались с кошмарными тварями, не давая им разбежаться по всему ярусу. А не так уж легенды и неправы, подумал я, вспомнив о охотничьих отрядах и постоянных зачистках территорий. С какой целью прибыли в королевство Кранник? Транзитом, мы направляемся в Ританию. Мой ответ офицеру не понравился, это было заметно по его нахмурившемуся лицу. Цель прибытия в Ританию? Мне вдруг резко перестали нравиться вопросы пограничника. Полагаю, это вас не касается, холодно произнес я. Пограничник, бросив тревожный взгляд на Драу, стоящую в нескольких шагах от него, понял, что немного зарвался, быстро отыграл назад. Виноват, сир Максим, но и вы поймите меня, между Краннигом и Ританией идет война, и мы не можем допустить, чтобы к ним приходили столь сильные войны. Причины — гордый и высокомерный вид, процедил сквозь зубы. Меня не интересует ваша мышиная возня, как только я завершу свои дела, то немедленно покину серединку. Пограничник немного успокоился. Вы могли бы временно наняться в нашу армию, вдруг предложил воин. Если вас не интересует золото, мой король нашел бы чем вас заинтересовать. Я уже сказал, меня не интересуют местечковые конфликты. Поняв, что больше от меня ничего не добьется, поставил отметки в наших подорожных, занес нас в специальный журнал и, пожелав удачного пути, пропустил в Кранник. Аво, вот эта цивилизация! Восхитился Дима указателю на перекрестке. Однако, 570 километров до порта. Удивленно покачал я головой. Королевство оказалось вдруг значительно больше, чем я думал. На картах, что я смог достать, королевства выглядели совсем небольшими, примерно от 10 до 15 тысяч километров, но прикинув километраж по указателю, вдруг оказалось, что Кранник нисколько не уступает по площади Франции. Хаем, похоже, тут войны не такие уж и мышиные, такое королевство может выставить не один десяток тысяч воинов, да и игроки у них наверняка найдутся. Переговорив с товарищами, решили, что торопиться нам в общем-то некуда, и дальше двигались спокойным шагом, останавливаясь на постоялых дворах. Нам понадобилось 12 дней, чтобы пешком преодолеть это расстояние, хотя при желании могли бы его пробежать за двое суток. Естественно, я не забывал каждую ночь усиливать характеристики, и за сутки до прибытия в город Порт-Санктон они выглядели так: 1. Интеллект. 14.33. 1 малых зерна разума. 2. Выносливость. 102.17 ед 15 малых зерен тела. 3. Здоровье. 102.74 ед 13 малых зерна тела. 1 среднее зерно тела. 4. Сила. 129 ед 12 малых зерен тела. 2 средних зерна тела. 5. Ловкость. 115.15 ед 14 малых зерен тела. 2 средних зерна тела. 6. Мана. 81.32 ед 13 малых зерна разума. Время восстановления резерва 30 минут. 7. Удача. 3.07 плюс 9.34 ед. Руны невозможно усилить, нужны специальные зерна удачи. Профессия. Мечник 1 ур. 20-19% 2 балла профессии. Несмотря на ударный прием малых зерен, вырос я почему-то гораздо меньше, чем раньше, хотя тех же зерен вложил куда как больше. Первое время всегда хорошо растешь, особенно если изначально был большим, объяснил Дима. Потом, видимо, организм адаптируется и рост замедляется, так что до богатыря даже ты будешь расти полстолетия. Конечно же, я предусмотрел, что во время путешествия буду развиваться, поэтому мои доспехи были подобраны на вырост и сейчас стали мне почти впору. Санктон оказался на редкость вонючим, грязным и шумным городом, сказывалась близость порта. Криминальная обстановка тоже была на запредельно высоком уровне, большей частью города правили банды, только белые кварталы контролировались стражей. Естественно, я не пожалел денег и снял нам номера в самой дорогой гостинице города, уж очень мне не хотелось, чтобы нас обокрали. После заселения, прихватив Диму, пошел в порт, поискать попутный корабль. Из порта нас отправили в дом морских путей, что и занимался регистрацией прибывающих и отбывающих кораблей. Там всего лишь за 10 копеек мне выдали полный список всех судов, что в ближайший месяц пойдут в Британию или ближайшие королевства. Тут же доброжелательный клерк, тот самый, что в обход всех правил продал нам список кораблей, посоветовал мне, всего лишь за 1 копейку, купить право проезда на торговом галеоне «Фатум». О безопасности можете не беспокоиться. Галеон входит в объединенную флотилию Лиги торговых домов Краннига и Леоники, а они всегда нанимают галеры нордлингов для охраны. Тут же в доме морских путей купил 3 места на «Фатуме», причем жадничать не стал и выкупил для нас троих отдельную каюту. Так сказать, первый класс. Обошлось мне это удовольствие в 6 рублей на всех, но пришлось наступить ногой на горло своей жабе, так как в ином случае пришлось бы ночевать прямо на палубе. Уже на следующий день я отправился на поиски городской библиотеки. Я не прекращал собирать знания о окружающем мире, будучи уверен, что рано или поздно это мне пригодится. Да и просто было скучно, а из всех развлечений было только пьянство и бордель. К моему удивлению, у города не было своей библиотеки, я даже специально зашел в местную администрацию, именуемую здесь магистратом. Задерганный клерк сообщил мне, что единственное собрание книг имеется только у графа Иназы, управляющего городом. Не сомневаясь ни мгновения, отправился к дворцу правителя Санктона, но не смог даже подойти к нему, так как меня остановили еще на подходе к дворцу. Офицер, командующий патрулем из 10 солдат, едва не рассмеялся мне в лицо, когда узнал, для каких целей мне нужен граф и только моя дорогая броня и оружие, заставили его подавить улыбку и быть вежливым. «Боюсь, его светлость граф Иназа не сможет вас принять», — вежливо отказал мне офицер. «Ну что ж, я это запомню, и когда графу понадобится моя помощь, то стоить это будет втрое дороже». По преувеличенно серьезным лицам солдат и офицера я видел, что они едва сдерживаются, чтобы не начать хохотать. «Ничего, через 3-4 года со мной будут считаться даже витязи, а здесь это охренеть какая величина». С этими мыслями я и вернулся в гостиницу. Глава 13. Как оказалось, благородному Дону было совершено нечем заняться. Уже на второй день мы с Димой оккупировали тренировочную площадку при гостинице и молотили друг друга почем зря, но этого сомнительного развлечения хватило только до вечера. Конечно, для меня было бы лучше тренироваться с Тамири Бран, но эльфийка, пробурчав что-то про надоедливых мерзких обезьян, заперлась в номере и выходила только поесть и напугать до жидкого стула местную охрану. По характеристикам, я уже обошел друга, а учитывая мечника, то у него просто не было против меня ни шанса. Ну его нафиг, пробормотал Дима, поднявшись с каменной площадки очередной раз. Может, навестим местный бордель? Я уже был склонен согласиться, когда через окно ресторана заметил, как мимо нашей гостиницы пробежал отряд стражей, и судя по встревоженным лицам бойцов, случилось что-то серьезное. Любопытно. «Похоже, у них какой-то кипиш», — произнес Дима, наливая себе из графина вина. Проскакавший 10 всадников в том же направлении только укрепил наши подозрения. «Может, сходим посмотрим, что там за фигня происходит? А давай, только броньку наденем и оружие прихватим». 20 минут спустя мы с другом шагали вниз по улице. Едва мы покинули белые кварталы, как нам навстречу стали попадаться бегущие люди, а откуда-то издалека донесся грохот взрыва. Облако черного дыма поднялось над портовым районом. А во, да там у них война. Через некоторое время до нас стали доноситься звуки сражения, крики боли и ярости, звон оружия и какой-то неопределяемый треск, словно великан с равновной периодичностью разрывал гигантский лист бумаги. «Дима, там, похоже, маг». Пройдя через узкий захламленный мусором переулок, мы вышли к порту. Повсюду, куда только доставал взгляд, кипело сражение, в одном месте весело полыхал пожар, который никто даже и не пытался тушить. Через минуту наблюдения я понял, что сражаются как минимум три стороны. Первые – это люди с белыми повязками на руках, их было больше всех, они были хорошо организованы и вооружены, хотя приличной брони не было ни у кого. Вторая сторона была немногочисленной и больше оборонялась, но у них был маг, что время от времени выдавал цепную молнию, за один каст выкашивая по десятку белоповязочников. Эти своим центром обороны выбрали штабель каких-то ящиков, за которым прятались лидеры бандитов и маг. Третьей стороной была местная стража, при поддержке гарнизона, они были лучше всех экипированы и вооружены, но были в меньшинстве, да и сражаться им приходилось сразу на две стороны. «Вот это кино!» – восхитился Дима. «Надо было пару кувшинчиков пива прихватить. Пока мы обсуждали участников битвы, нас заметили». От фракции стражников отделился воин в легких кожаных доспехах и, пригибаясь, побежал в нашу сторону. В то же мгновение в стражника полетели стрелы со стороны белых повязок. Благополучно избежав попаданий, боец добрался до нас и, если верить знакам отличия, оказался целым сотником или по здешней терминологии центоном. Киван Нисал, центон гарнизона Санктона. Четко, по-военному представился мужчина. Представились в ответ, назвавшись туристами. «Вы же герои?» С утвердительными интонациями спросил Киван. «Еще какие?» С усмешкой подтвердил Дима. «Я был бы вам очень благодарен, если бы нам помогли очистить порт от этого сброда. Для начала хотелось бы узнать, что это за люди и в чем причина конфликта». «Бандиты», — зло произнес Киван. «Уже который год делит порт, раньше все обходилось мелкими стычками, но сегодня их главари решили закрыть вопрос раз и навсегда. Ну что ж, вы утолили наше любопытство, теперь хотелось бы узнать, в чем наш интерес». Киван выглядел обескураженным, по какой-то причине он думал, что едва получив такое лестное предложение, мы, очертя голову, бросимся в битву. «Так вы наемники». В голосе Кивана прорезалось презрение. «Нет, просто не идиоты, чтобы воевать бесплатно за чьи-то интересы». «Сколько?» — ответил практически не задумываясь. «Допуск в библиотеку графа Иназы, если нет, то 10 флоринов». Киван удивленно покачал головой, после чего молча зашарил рукой в поясе и через мгновение извлек из его недр кошель. «Здесь 4 флорина, это аванс, остальное после битвы. Если, конечно, вы стоите этих денег». Похоже, взяв деньги, мы потеряли всякое уважение благородного Кивана. Пожав плечами, забрал мешочек с монетами. «Надеюсь, после боя вы не забудете о второй части денег. Не остался я в долгу». Киван бросил на меня яростный взгляд, но, видимо, понял, что затевать сейчас ссору не самое умное решение. «За мной». Даже не делая попыток пригнуться от летящих стрел, потрусили за центоном. К слову о стоимости флорина. Местная золотая монета по массе и содержанию золота практически не уступала рублю, и у местных менял оценивалась примерно 1:1, так что по сути мы отхватили очень выгодный контракт. Едва получив в свое распоряжение 2 тяжело бронированных бойцов, Киван принялся перестраивать своих людей, собираясь перейти от обороны в наступление. Не обращая внимания на обстрел с обоих сторон, изобразил кривой клин с нами на острие. Убедившись, что все готово, Киван за нашими спинами отдал команду начать движение, причем поступил тактически правильно, решив сначала атаковать банду с магом. Вскинув арбалет, не целясь, выстрелил в матерящуюся толпу, что сразу же отхлынуло от нас, едва ряды стражников перешли в наступление. Несколько щитов и куски забора плохо защищали от обстрела бандитов, чем я и воспользовался, со всей возможной скоростью перезаряжая арбалет и сразу же выпуская в толпу болт. Ответные стрелы полетели вдвое гуще. Вокруг нас с Димой стали падать бойцы, легкие доспехи и небольшие щиты оказались плохой защитой, мы же даже не обращали внимания на попадания. Слабые луки бандитов не могли пробить наши доспехи. Взмахнув рукой, отправил в толпу ледяной шторм. Против бронированных противников или более-менее серьезных игроков заклинание было бесполезно, но против кучки бандитов без брони и с редкими щитами оказались на диво эффективным. Убитых было немного, зато раненые исчислялись десятками. «Маг, у них маг!» — запаниковали бандиты, начав пятиться. Белоповязочники, увидев, что враг дрогнул, тоже пошли в атаку. В этот момент себя проявил маг. Из-за штабеля высунулась ничем не примечательный мужчина средних лет и, сложив перед собой руки лодочной, стал их медленно разводить. В тот же миг между его ладоней образовалась искра, быстро разрастаясь в ярко-голубой разряд. Медленно, слишком медленно, господин маг. Еще пару мгновений я наблюдал за действием классического несистемного мага, дав ему почти закончить заклинание, и когда он был готов ударить, атаковал его каменным шипом, но попал в дверь, которую здоровенный бугай использовал вместо щита, прикрывая мага. Каменный снаряд пробил дверь насквозь и вонзился в живот амбала. В ту же секунду маг ударил. За мгновение до этого мы с Димой бросились в стороны. Стражники такой реакцией и скоростью похвастаться не могли. Краем глаза я успел увидеть несколько дымящихся тел в кожаных доспехах, лежащих на земле. В следующий миг мне стало не до них, я влетел в толпу бандитов. Отбив щитом в сторону остро заточенный кол, легко срубил голову копейщику, продолжая движение, словно травинку, срезал руку крепыша с дубиной. Резко отпрыгнул в сторону, избежав брызг крови, при этом ударом щита отбросил какого-то молодчика с плотницким топором. Причем удар был так силен, что я явственно расслышал хруст его костей. Боги, какие же они слабые и хрупкие! Я мог бы их всех перебить, даже не доставая меча. Немного в стороне Дима со скоростью современного комбайна буквально прорубался через толпу. Герой. Чей-то дикий вопль послужил спусковым крючком для паники. Бандиты, бросая оружие, стали в ужасе разбегаться, толкая и топча своих товарищей. Белоповязочники, что в этот момент активно давили на правый фланг бандитам, услышав панический вопль о героях, в раз утратили наступательный порыв. Бегство маргиналов нас нисколько не смутило, рубить в спины было даже удобнее, чем догонять медлительных словно улитки, по сравнению с игроками, бандитов. Только заметив мелькнувшую спину убегающего мага, опомнился. Закинувший за спину, ударом наотмашь от себя, отбросил какого-то коротышку с сумасшедшими глазами и окровавленным мясницким тесаком. От удара человек перевернулся через голову, буквально крутанув боковое сальто. Не перестаю удивляться и радоваться своей силе. Разбежавшись, прыгнул на штабель ящиков, оттолкнулся от него и буквально перелетел через убегающих бандитов, пролетев добрых 15 метров, приземлился на гору тюков, откуда спрыгнул на землю. И ловкости. В этот момент маг, словно что-то почувствовав, обернулся. Лицо мужчины исказилось от ужаса, что-то прошептав, он взмахнул рукой, и в меня со скоростью арбалетных болтов полетел небольшой рой черных стрел. Заложив резкий зигзаг, пригнулся так низко, что коснулся рукой земли, уклонился от заклинания. Маг понял, что ему не уйти, развернулся и попытался скастовать что-то еще. В этот момент я ударил огненным роем, с криком, пробирающим до самого нутра. Маг вспыхнул и, не разбирая дороги, бросился бежать, продолжая истошно вопить. Забег его окончился в горе огромных бочек. Ударившись о мощный деревянный бок, чародей упал и через несколько секунд затих. Тихий щелчок системного сообщения подтвердил, что маг умер. Развернувшись, побежал обратно. Банда, которую мы атаковали первой, была рассеяна и частично перебита. По крайней мере, мы с Димой на двоих нарубили не меньше 3-4 десятков. Когда я вышел из-за горы ящиков, Центон, перестроив своих людей, наступал на медленно пятившихся белоповязочников. Дима стоял сбоку от строя. Несмотря на немалое количество лучников, никто не стрелял. Похоже, бандиты боялись спровоцировать нас на атаку. Все-таки наш мясной прорыв произошел прямо у них на глазах. Увидев меня, друг хохотнул. Да чтоб мы со всеми так воевали, как детишек. Центон, прячущийся за спинами солдат, покосился на нас. В его взгляде я прочел коктейль из злости и страха. «Эй, Киван, с этими то что, этих туда же!» Мгновенно ускорившись, мы с другом сорвались с места и прежде, чем бандиты успели среагировать, врезались в толпу. По эффекту наши удары были сродни с влетевшими в толпу на скорости 60 км в час мотоциклом. Крики боли и треск костей сопроводили нашу атаку, но через мгновение к ним добавились вопли ужаса и полетевшие во все стороны конечности и фонтаны крови. Из-за скученности нам в буквальном смысле приходилось прорубаться через тела людей, отчего они начинали пятиться, еще более уплотняя толпу, пока наконец-то до задних рядов не дошло. После чего, еще минуту назад хорошо организованная банда, спаянная дисциплиной, превратилась в стадо паникующих животных, не разбирая дороги, опрокидывая и топча более слабых. Толпа бросилась в рассыпную. Ни я, ни Дима их не преследовали, меня впервые в жизни подташнивало от крови, которая буквально ручьями стекала с меня, мой друг выглядел не лучше, запах парной убойной и кишок витал над полем боя. К счастью, за последнее время я привык к таким ароматам и мой обед остался при мне. Не прошло и минуты, как во всем порту не осталось ни одного бандита. «Полагаю, это значит, что мы победили», — произнес я, поднимая забрало. Дима снял шлем, обнажив мрачное лицо, густо забрызганное кровью, через смотровые щели. «Чувствую себя ублюдком. Я понимал друга так, как в глубине души, тоже чувствовал себя неуютно. Все-таки убийство почти сотни человек еще не стало для меня пустяком, и ладно, если бы это случилось в бою, но как такового боя и не было, по сути было избиение». Придав лицу выражение парня, которому все нипочем, ответил, не думая о людях, тем более они все равно были грабителями и убийцами, думая о зернах. «Это да», — расплылся в улыбке друг, — «не поверишь, три малых получил и одно среднее. Повезло. Сам я, как обычно, скромно умолчал о своих полутора десятках малых зерен тела, трех средних и еще трех малых зерен разума. 34 руны и тайник в Санктоне в склепе героев стало той вишенкой на торте, что вымыло у меня из головы все неприятные мысли о учиненной бойне. К Кивану я подходил уже с поднявшимся настроением и широкой улыбкой. При нашем приближении стражники попятились, страх на их лицах читался так же легко, как и желание оказаться от нас как можно дальше. Центон совсем немного побледнел, но встретил нас твердым взглядом смелого человека. «Думаю, свои деньги мы заработали, не так ли, сир Киван?» По лицам солдат за спиной Центона было видно, что они молятся, чтобы их начальник немедленно подтвердил, что мы отработали все до последнего сентава. «Не могу с вами не согласиться», — произнес Киван. «Признаться, я и не предполагал, что герои настолько эффективны». Дима, который снова обрел прежнее расположение духа, хохотнул. «Это ты еще богатырей не видел, не приведи боги увидеть», — едва слышно пробормотал Киван. «В гостиницу мы вернулись, через час, который в основном был потрачен на очистку доспехов от засохшей крови и ошметок плоти. Уже в гостинице пришлось полностью разбирать доспехи и вычищать и смазывать все стыки. После чего мы с Димой расположились за столиком у огромного окна, выходящего на улицу, и, заказав бутылочку дорогого вина, предались релаксу. Это что получается, что игрокам выгоднее убивать простых людей?» — неожиданно задал риторический вопрос Дима. «Но разве игроки попадают в Мердион не для защиты обычных людей?» — продолжил мысль мой друг. «С чего ты это взял?» — спросил я, лениво рассматривая рубиновое вино на просвет. «Но в чем тогда смысл всего этого? Если верить летописям, то когда-то все так и было, игроков призывали из разных миров, и они с переменным успехом спасали мир. Но потом случился какой-то всеобщий пиздец, и все рухнуло. Игроки продолжили попадать на Мордион, но о лояльности к местным уже не было и речи. Знаешь, как это выглядит со стороны, словно произошел сбой в каком-то компьютере, который продолжает тупо выдергивать людей и не людей с разных миров, криво выполняя когда-то поставленную задачу, а оператор, что должен был за ним следить, куда-то отошел. Идея, кстати, была не моя, появилась она у американцев лет 30 назад, именно у них в библиотеке я ее и вычитал. БРР, даже как-то жутко от этого становится», — передернул плечами Дима. Мысль о каком-то сумасшедшем суперкомпьютере ему не понравилась. «А как тебе идея, что и системой управляет подобный компьютер? Ну нахер, по мне пусть это будет какой-нибудь бог или вообще безликая магия». Наш разговор прервал мальчик посыльный, ворвавшись в гостиницу с криком: «Посылка для героев сира Дмитрия и сира Максима». Охранник, торчащий в углу ресторана, отправил мальчишку к нам. Как я и предполагал, пацан принес остатки денег, что нам должен был Киван. Честно поделив деньги на две половины, отдал Диме его долю. «Знаешь, Макс, похоже, здесь можно неплохо подкачаться и разбогатеть. Ты не расслабляйся и не думай, что здесь нас никто не может прибить. Не забывай, что даже у бандитов был маг, причем явно посильнее меня. Думаешь, у магистрата или гарнизона нет боевого мага?» Мои слова немного осадили друга. Интерлюдия. «Магистрат Санктуна. Значит, герои очень сильны?» — еще раз переспросил граф Иназарви, управитель Санктума. «Да ваша светлость», — слегка склонил голову Киван. «Я бы сказал, что они на уступают элитным армейским героям». Граф нахмурился. «Хочешь сказать, что если мы решим их арестовать, они могут устроить мясорубку?» «Да ваша светлость. Причем, скорее всего, мы не сможем с ними справиться, даже если привлечем гарнизонных магов. Граф недовольно посмотрел на Цинтона. «А не преувеличиваете ли вы их силу, виконт Киванисл?» Цинтон покачал головой. «Скорее преуменьшаю. Вместе с ними в город прибыла черная женщина, и по свидетельствам очевидцев она с высокой долей вероятности высший герой». Граф грязно выругался. «Предлагаю не ссориться с ними, а наоборот использовать героев. Они очень падки на золото, думаю, мы могли бы их нанять, чтобы хорошенько почистить дно Санктуна». Граф кивнул, одобряя инициативу своего подчиненного. Попытка где-нибудь купить карту Санктуна провалилась, едва начавшись. Как оказалось, если такие и существовали, то были запрещены к распространению. «Ладно, тогда мне нужен знаток города». С этим вопросом я и пошел к хозяину гостиницы. Пока толстый мужчина чесал в затылке, я размышлял, брать ли с собой эльфийку на поиски тайника. «Кажется, есть такой человек», — неуверенно произнес мужчина. «Хотелось бы как можно скорее увидеть этого достойного господина. Можете обещать, что за потраченное время ему будет щедро заплачено?» Уже к вечеру передо мной сидел худощавый мужчина средних лет с черными волосами, побитыми сединой и цепким взглядом профессионального сыщика. Как оказалось, Тани Канин имел уникальное для Мердиона увлечение. Он был археологом, расхититель гробниц и прочих захоронений. Объяснил я удивленному Диме истинную суть профессии сидящего перед нами человека. Тани ухмыльнулся и даже не попытался оправдаться. Едва услышав, что нам нужно в местечко, известное как склеп героев, как на тонких губах Канина появилась ухмылка. «Мне известно, где это, но есть проблема. Сейчас этот район поглощен трущобами ксеносов, где даже большим отрядом стражи появляться небезопасно. Я давно хотел исследовать старое кладбище, но один, я не смогу даже до него добраться. Думаю, это не станет проблемой», — пробормотал я в задумчивости, уже представляя, в какую мясорубку выльется такой поход. Отсыпав Канину горсть синтава, стали готовиться к завтрашнему дню. Ночь, несмотря на просьбы Димы, провели каждый в своей постели и в одиночестве. Несмотря на то, что у друга появились собственные деньги, в бордель он один не пошел. Естественно, эта ночь тоже не была потеряна зря, и я как маг стал чуточку сильнее. Мана. 87.35 ед 14 малых зерна разума. Время восстановления резерва 30 минут. Утром мы в полной боевой готовности ждали Тания, но пришел Центавок Иван с деловым предложением. Нам предложили ни много ни мало, но зачистить банды Санктуна, не все, конечно, а только самые крупные. Причем подход был настолько серьезным, что у виконта при себе была официальная бумага, подписанная графом Инозой, дающая нам в случае согласия самые широкие полномочия. Причем в документе прямо говорилось, что мы имеем право убить любого человека или ксеноса, встречного в определенных районах города, без суда и следствия. Перечисленные в бумаге районы, конечно, чисто случайно оказались трущобами. Кстати, в тот список попал и район старого кладбища. Это определенно развязывает нам руки. Теперь даже если мы там устроим геноцид местному населению, то с точки зрения местного закона будем правы. Изобразив недовольство, выкатил цену. 10 флоринов в день. Киван едва заметно поморщился от моей жадности, но торговаться не стал, зато спросил о участии в деле Драу. С ней договаривайся отдельно. Как я и думал, тревожить пребывающую в перманентно плохом настроении эльфийку Киван не рискнул. Похоже, в Краннеге своих граждан не ценит. Покачал Дима, впечатленный, с какой легкостью местная правящая элита выписала ордер на убийство сотен, если не тысяч людей. Чернь во все времена стоила дешево. Таня пришел во всеоружии, одет он был в неплохую кольчугу, до колен с стальными наплечниками, имелись и добротные поножи с наручами. Сфероконический шлем был без забрала. Из оружия Таня имел кривую узкую саблю, кинжал, маленький круглый щит и несколько метательных ножей. Придется идти через территории истязателей, горлорезов и еще нескольких банд помельче. Разговаривать с ними бесполезно, эти животные слов не понимают, особенно ксеносы. «Готовьтесь, просто не будет», — инструктировал нас на ходу Тани. Белые районы закончились незаметно, и мы вступили на территорию банд. Что удивительно, первые несколько кварталов практически не отличались от белых районов. «Здесь еще можно находиться днем, если ты, конечно, воин и не один», — прокомментировал подозрительные взгляды прохожих наш проводник. 20 минут спустя приличные районы закончились и начались криминальные кварталы. Что сразу бросалось в глаза, это горы мусора, где только можно и нельзя, и ободранные, а то и откровенно разрушенные фасады зданий. Люди тоже были не лучше, каждый имел на поясе нож или дубинку, многие носили увесистые посохи. Лица тоже не лучились дружелюбностью, особенно злобно выглядели рожи с рваными ноздрями и треугольными клеймами на щеках. Несмотря на враждебные взгляды, которыми нас провожали местные, пока никто не пытался на напасть. «Ничего, когда будем возвращаться, нам устроит жаркую встречу», — утешил нас Таней. Чем дальше мы продвигались, тем более неприглядно выглядели дома. Иной раз это были просто кучи битого камня или обгоревшие остовы зданий. То тут, то там стали появляться хижины, сделанные из всякого мусора. «А это уже район Кайнов», — кивнул Таней, на кучку мелких безобразных детей, играющих в пыли. Моя рука неосознанно потянулась к мечу, а Дима схватился за топор. «Эти еще более-менее мирные, но если они вдруг все передохнут, никто плакать не будет. Приключения нас нашли, когда мы уже были на границе кварталов Кайнов и каких-то Ракханов. Едва моя чуйка намекнула мне о надвигающихся неприятностях, как я опустил на шлеме забрал и отдал приказ о готовности. Дима зеркально повторил мое движение и снял со спины щит. Таней тоже насторожился. Нас ждали за следующим поворотом. Толпа человекоподобных существ, что очень походили на фэнтезийных орков из знаменитого фильма Питера Джексона. Такие же несимметричные лица, выпирающие из пасти клыки и серая или зеленая шкура. Вооружены были в основном дубинами, заточенными кольями, изредка попадались топоры или здоровенные тесаки, вроде бы около сотни. На глаз прикинул количество уродов Дима. «Как-то немного», — произнес я в ответ. Таней покосился на нас диким взглядом, но влезать в разговор не стал. В этот момент послышался шум сзади, и такая же толпа появилась у нас за спиной, только теперь уродливые рожи ракханов разбавляли мерзкие физиономии кайнов. «Уходим», — выкрикнул Таня и рванул куда-то в узкий проулок. Не обращая внимания на сбежавшего проводника, я махнул рукой, отправляя ледяной шторм в толпу. Второй шторм запустил уже на бегу. Два площадных заклинания одно за другим накрыли почти треть толпы, вызвав крики боли и ярости. Через мгновение они сменились воплями ужаса. Я, не сдерживаясь, влетел в первые ряды, чувствуя, как трещат и ломаются кости ракханов. Не обращая внимания на град посыпавшихся на меня ударов, выхватил меч и принялся за рубку. Бритвенно-острый клинок практически не встречал сопротивления, рассекая ничем, кроме грязных тряпок, незащищенные тела. Где-то за спиной бушевал Дима. Через пару минут, когда я успел чуть ли не уполовинить банду доксиносов, наконец-то дошло, что еще немного и они просто все здесь и сдохнут. С криками ужаса ракханы стали разбегаться, я успел зарубить еще полдесятка, прежде чем улица опустела. Обернувшись, увидел, что Дима не менее успешно разогнал свою часть банды. Почти 200 метров улицы было завалено окровавленными телами, запах крови был настолько густым, что буквально забивал ноздри. Будь это кайны из наших земель, тут бы мы и остались. Залитый кровью с головы до ног, Дима тщательно помыл топор, поливая его из фляжки, вытер лезвие какой-то тряпкой и повесил на пояс. Заметив мое внимание, радостно хохотнул и крикнул: «Макс, прикинь, 5 малых зерен тела, как с куста, мне начинает здесь нравиться». По примеру Димы обмыл меч, вытер его куском одежды ракхана и убрал в ножны. Как обычно, о своей награде я промолчал, но за 44 убитых мутировавших людей получил 11 малых зерен тела, одно среднее и 2 малых зерна разума. На руны даже не стал смотреть, оставив их изучение на потом. «А где этот храбрец Таней?» — насмешливо крикнул Дима в сторону проулка, в котором скрылся наш проводник. Я отвернулся от ручьев крови, что понемногу сливались в небольшое озерцо посредине дороги, и принялся стирать кровь с брони. Через несколько секунд из проулка выбрался археолог и, стараясь не смотреть нам в глаза, аккуратно обошел лужи крови и изувеченные тела мутантов, после чего махнул рукой, показывая, что он готов вести нас дальше. По дороге стал расспрашивать Таня о ракханах. Особенно меня интересовало, почему система называет их мутантами. Оказалось, что ракханы – это не отдельная раса, а люди, подвергнувшиеся разнообразным магическим мутациям. И не всегда это были эксперименты магов. Чаще такое происходило из-за спонтанных выплесков природной магической энергии в какой-либо местности. Если выплеск был небольшим, то все обходилось минимальными мутациями флоры, мелких животных и птиц. Если же заряд природной маны была достаточным, то на огромной территории начинало хаотично изменяться все живое, включая разумных. Ракханы были как раз из тех, кому не посчастливилось попасть под титанический выплеск. Тогда накрыло целое княжество, за пару недель обратив в жутких уродов десятки тысяч людей и превратив все княжество в музей абстракционизма. Час спустя мы выбрались на заросший кустами и высокой травой огромный пустырь. Вот это и есть старое кладбище. Таня небрежно махнул рукой в сторону пустыря. Окинув взглядом территорию в десяток квадратных километров, я загрустил. Найти в таком месте склеп героев представлялось невыполнимой задачей. Тяжело вздохнув, шагнул в кусты и пошел вперед. За мной не слишком охотно потянулись мои соратники. Первый час хождения по кустам и траве, что местами была выше моего роста, ни к чему не привели. Всего пару раз мы наткнулись на разбитые надгробия и обломки каких-то статуй. Так можно не одну неделю блуждать, ворчал Дима, от скуки тыкая копьем в каждый, казавшийся ему подозрительным куст. Короче, нужен местный. Не выдержал я бесцельного блуждания. Таня, ты, кажется, говорил, что здесь кто-то живет. Так и есть, сир Максим, но лучше с ними не встречаться. А чего так? Спросил Дима. Здесь в основном селятся общепенцы ракханов, из тех, кто не смог ужиться с соплеменниками или чье уродство столь мерзко, что даже сами ракханы не в силах его выносить. К тому же все эти твари очень агрессивны и по большей части безумны. Ты знаешь, где их поселение? Да, сир, по крайней мере одно из них. Тогда идем. Как обычно, опасности я почуял загодя, но был полностью уверен в своих силах, поэтому ограничился быстрой проверкой заклинаний в ауре, на чем и успокоился. Атака произошла стремительно, хотя так показалось только нашему проводнику. Для меня это выглядело так: огромная туша, выше 2 метров с длинными обезьяньими руками, с треском проломилась сквозь кусты и сходу попыталась врезать мне дубиной. Сбоку замелькали гротескные молчаливые тени. Молниеносно выхватив меч, сделал глупость, едва не стоящую мне жизни, попытался перерубить толстенный комель дубины. Меч с глазом стуком на треть прорубил узловатое било и намертво там застрял. Гигант рванул оружие на себя, с легкостью вывернув меч из моей руки. От следующего удара ушел перекатом, заодно разминувшись с игольчатым жалом копья, летящего мне в спину. Великан заревел и, сделав шаг вперед, попытался ударом сверху вниз размазать меня по земле. Как в стоп-кадре увидел гротескно перекошенную физиономию с явными следами синдрома Дауна. Не задумываясь, отправил в лицо гиганта огненный рой и, снова уклонившись от удара копьем, поднырнул под руку воющего идиота, беспорядочно размахивающего дубиной. Оказавшись сзади, с трудом обхватил его за пояс и без особых усилий оторвал от земли огромное тело, провел классический бросок прогибом, жестко воткнув великана головой в землю. Краем глаза успел уловить, как Дима топором расколол череп какой-то человекообразной твари с паучьими конечностями и получил сразу 2 удара копьями в спину, причем один явно пробил панцирь. В тот же миг мне в бок полетел мощный удар, достигший моего тела. Резкая боль в боку намекнула мне, что не стоит застаиваться. Отпрыгнув в сторону, увидел, как нечто с плоской, словно каравай головой, замахивается на меня клевцом. Что примечательно, правая рука урода имела 2 локтевых сустава и была почти в 1,5 раза длиннее, чем у обычного человека, левая же выглядела как ручка 5-летнего малыша. Качнув тело из стороны в стороны, обманул копейщика, что снова подкрадывался ко мне со спины, резко развернулся в прыжке, умудрился поймать латной перчаткой копье заграненный наконечник, прямо во время удара. Каменный шип, коротко свистнув коротким пеньком, вырос в груди копейщика, который, кстати, выглядел почти нормальным, если не считать вывернутых назад коленей и рта, что разделал голову буквально на 2 половины. Пока копейщик захлебывался кровью, я развернулся, снова уклонился от клевца и успел заметить краем глаза, как Таня рубится с каким-то почти обычным карликом, если не считать головы размером с не слишком крупное яблоко. Что-то неразборчиво гортанно закричав, мутант с клевцом снова бросился на меня. Каменный шип, угодивший ему в живот, заставил его споткнуться и опуститься на одно колено. Тем временем Дима добил еще одного копейщика и сейчас стеснил последнего, что благодаря невероятно длинным рукам и удивительному мастерству, как-то умудрялся сопротивляться моему другу. Таня по-прежнему бился с карликом и, кажется, понемногу ему проигрывал. Резко сократив расстояние до длиннорукого, прежде чем он успел среагировать, схватил его за запястье и выкрутил оружие из кисти, после чего, ловко подкинув клевец в воздух, поймал его за рукоять и всадил хищный клюв в макушку плоской головы. Конечности мутаната сложились и, обмякнув словно марионетка с обрезанными нитями, воин упал на землю. Вскинув руку, ударил в спину карлика каменным шипом, тем самым закончив эту схватку. Дима к тому времени, перерубив копье Долгорукого, вскрыл ему грудину как консервную банку, обнажив расплющенные ребра и розовые тряпки легких. Уф, было потно. Шумно выдохнул друг и потрогал свою бронированную спину, пытаясь нащупать рану на спине. Как и у всех продвинутых игроков, кровотечение у Димы прекратилось практически сразу, как, впрочем, и у меня. Интересно, откуда у этих уродцев такое роскошное оружие? Несмотря на то, что вопрос мой был риторическим, ответ на него я получил. Вскоре нашли захоронение какого-нибудь богатого воина. По старым традициям раньше воинов частенько хоронили с оружием и в доспехах. Хорошо, что у них не было брони, проворчал Дима. Чтобы восстановиться, пришлось устроить небольшой привал. Выдернув из дубины громилы свой меч, походя перерезал ему горло, так как, несмотря на то, что его лицо и голова обгорели до костей, гигант был жив. Вернув меч в ножны, устроился на обломке мраморной плиты и сменил комбинацию удачи на регенерацию и стал заново пополнять ауру заклинаниями. Дима также сменил свою любимую комбинацию скорость на регенерацию, стал разглядывать трофейное оружие. Копье в принципе неплохое, может взять как запаску, да твой клевец из доброй стали, остальное фигня, вынес вердикт Дима. Дождавшись полного восстановления маны, продолжили поход. Но на этот раз от былой расслабленности не осталось и следа. Глава 14. Их деревня за тем холмом. Махнул рукой в сторону пологого холма, заросшего сухой травой тани. «Я как понимаю, с нами ты не идешь?» Проводник отрицательно покачал головой. «Простите, сир, но для меня это чистое самоубийство. Возможно, вы еще сможете оттуда вырваться, но не я. Думаешь, нам не удастся с ними договориться? Я уверен в этом, сир Максим. Я все же попробую». Буркнул я, недовольный упрямством Тания. Что удивительно, никто поселение не охранял. Нас заметили, только когда мы уже спускались с холма, у подножия которого и раскинулся этот дикарский поселок. В основном он состоял из шалашей, кое-как слепленных травяных жижин и каких-то сараев, собранных из всякого мусора. Почти 200 хибар, пробормотал Дима. Значит, как минимум против нас будет 100 воинов. Что-то мне не нравится такая математика. Мне она тоже не нравилась, признаться, я ожидал, что поселение будет раза в 3 поменьше. Тем временем в поселке забегали мутанты, выскакивая из хижин с оружием и быстро сбиваясь в отряды. Все были вооружены, но, к счастью, в основном дубинками и ножами. Нормального оружия было немного. «Макс, похоже, переговоры провалились, может, свалим?» – забеспокоился Дима, при виде 3 отрядов по 2-3 десятка мутантов, что решительно направились в нашу сторону по мере приближения. Агрессивно настроенных ракханов мое желание решить все дипломатическим путем стремительно таяло. Окончательно оно исчезло, вместе с прилетевшим копьем, которое я принял щит. Огненное заклинание, сорвавшись с моей руки, ударило между нами и набегающими уродами. Сухая трава мгновенно занялась, пламя затрещало и весело запрыгало по земле, стремительно расширяясь. Несколько мутантов отделились от отряда и бросились тушить разгорающийся пожар. Вскинув к плечу арбалет, точным выстрелом прострелил голову ракхану с бревнообразными руками, которыми он напирался о землю. Следующее заклинание полетело в поселок, угодив точно в стену жижины, что вспыхнуло будто-то облитое бензином. В этот момент самые быстрые мутанты добрались до нас. В пронзительным верещанием на меня выпрыгнул обладатель яйцеобразной головы и частично чешуйчатой кожи. Вооружен полузмей был неплохой секирой. Времени играть в фехтование у меня не было, поэтому действовал максимально быстро и эффективно. Шагнув в сторону, диагональным ударом разрубил чешуйчатого, от правого плеча до левого бедра, обратным движением срубил заточенный конец у кола и отсек неестественно длинную руку с ножом. Дима тоже времени не терял и в темпе швейной машинки успел истыкать двоих. Стегнув ледяным штормом по надвигающейся тропе, отступили на несколько шагов. Тем временем пожар в поселке и на холме набирал силу и понемногу заволакивал пространство черным дымом. На этот раз мутанты были умнее и не стали кидаться на нас мелкими группами, накопившись в количестве 3 десятков, попытались нас окружить, но мы продолжали пятиться, не давая зайти себе за спину, особо резвых бегунов сшибал каменными шипами. Тем временем второй отряд ракханов обошел нас со стороны холма и отрезал от города, третий подпирал со стороны поселка, но их от нас понемногу отделял все усиливающийся пожар. Наш бросок в толпу оказался для мутантов полной неожиданностью. Несмотря на то, что в основном они были сильнее и крепче обычных людей, их кости ломались так же легко. Могучим ударом щита, отбросив с дороги бочкообразное тело Ракхана, рубанул его по крошечной голове, легко разрубив древко короткого копья, которым он пытался защититься. Голова раскололась с такой же легкостью. Не останавливаясь, выписал мечом какой-то безумный финт, убив или ранив сразу четверых, благо ни у кого не было брони. Получил от жилистого Ракхана топором в плечо, круговым движением отбил удар копьем, проигнорировал многочисленные тычки ножами и кинжалами в броню, и прорвался через толпу бандитов, пройдя их насквозь. Дима, отстав на пару мгновений, выскочил за мной, не глядя отмахнулся топором от назойливого бородача с мечом, срубив ему верхушку черепа. Больше не задерживаясь, рванули в сторону поселка. К этому времени пожар, раздуваемый порывистым ветром, уже охватил половину холма и пятую часть поселения. Отряд, что остался в поселке, бросил попытки обойти стену пламени и сейчас безуспешно боролся с пожаром. Группа, что обходила нас по холму, была вынуждена отступить в сторону моря и сейчас отходила все дальше и дальше. Как назло, ветер гнал пламя прямо на них. Мы тоже были вынуждены пятиться от наступающего огня. Немного в стороне метался третий отряд, пытаясь найти выход из пожара. Из-за ветра, что гнал удушливый дым и раскаленный воздух прямо на нас, мутанты начали задыхаться, а кое-кто уже получил ожоги. Мы же, благодаря броне и общей устойчивости игроков к урону, чувствовали себя относительно комфортно. «Думаю, пора». Дима кивнул и побежал вслед за мной к Ракханам, которых в этот момент накрыл клуб черного дыма. Рубить обожженных и задыхающихся мутантов было настолько просто, что стало даже как-то неинтересно. Никакого организованного сопротивления нам не оказали. Покончив с отрядом, меньше чем за минуту, мы, ускорившись прямо через пламя, рванули к деревне. Проскочив широкую полосу бушующего огня, выскочили к поселку с подветренной стороны. «Блядь, у меня поддоспешник тлеет!» — крикнул Дима. «У меня были те же проблемы. К тому же я чувствовал, что обжег лицо и немного спину. Воды поблизости не было, пришлось стиснуть зубы и терпеть. Нужно вырезать тех, что в деревне, пока пожар не закончился!» — крикнул я Диме. «Мы оба понимали, что у нас есть шансы, только пока мутанты дезорганизованы!» Скривившись от боли от ожогов, Дима опустил забрало, скрыв обожженное лицо. Дышать в горящем поселке было еще труднее, чем на холме, но еще хуже приходилось мечущимся ракханам. Пока мы искали тушащих пожар воинов, нам попались десятки мертвых тел, лежащих прямо на улице. Кто-то умер от удушья, кто-то от ожогов, много было женщин и детей, по крайней мере, мне так показалось. Иной раз в искаженном мутациями теле было трудно разобрать пол или возраст. Первых бойцов мы зарубили походя, подловив их на выходе из горящей хижины, из которой они на руках выносили обгорелые тела. Дальше эффект неожиданности кончился. Правда, это ракханам уже не помогло, мы буквально на бегу срубали мелкие группы. Обожженные, надышавшиеся дымом воины были ослаблены и практически не сопротивлялись. Только почувствовав, что еще немного и мы сами можем заработать отравление угарным газом, мы с Димой отошли к подветренной стороне деревни и сменили свои текущие комбинации на регенерацию, стали терпеливо ждать окончания пожара.